напоминающие обвал. Вот туда я и направился. «НДА», — протянул я, — «все-таки люди здесь есть, пусть и в состоянии трупов. Обвал, точнее, не обвал, а широкую борозду проделал космический корабль. С этой высоты я не могу сказать, насколько он большой, но за время своего нахождения здесь, его наполовину поглотила растительность. Зато благодаря ему я могу худо-бедно спуститься вниз. Но это завтра, поскольку перед моими глазами был восток и внизу уже ощутимо потемнело. Хотел было направиться в лес в поисках ночлега, как, о, проснулась. Да, интуиция проснулась и настоятельно потребовала в лес не ходить. Внимательно посмотрел на борозду. Ага, вон там вроде бы небольшая ровная площадка имеется. Всего-то 100 метров надо пройти вниз. Идти не смог, пришлось спускаться на четвереньках, да еще почти прилипать к земле из-за норовящего меня перевернуть рюкзака. Сначала подумывал его тащить, но на камнях он бы быстро превратился в сплошную дыру. А вот лук с мечом я держал в руке. Пару раз ноги соскальзывали, но мне удавалось зацепиться за камни. В итоге к месту я спустился с кровоточащими кистями, прилично так кровоточащими. Вот и пригодился камень, пробормотал я, доставая накопитель от фонарика. Чем отличается работа с потоками магии и энергии из накопителя? А только тем, что любое заклинание будет работать. Другое дело, что его коэффициент полезного действия будет разным. Поэтому для работы с накопителями было введено понятие идеального рисунка, идеального жеста, идеального наговора. А вот руны работали всегда одинаково. Применив на себя 2 исцеление, я практически исчерпал заряд. Осталось там на 1. Площадка все-таки оказалась с уклоном, и, если на ней уснуть, то существует большая вероятность скатиться вниз. Зато на ней находились 2 валуна, между которыми можно разместиться достаточно удобно, что характерно, ногами вниз. Правда, если меня в таком зажатом положении найдет хищник, то противопоставить ему ничего не смогу. Придется рисковать. Закрепил рюкзак, оружие, расстелил спальник и лег в него. Спать не хотелось, несмотря на усталость, но и желание думать о чем-то важном отсутствовало. Так и лежал, вспоминая свою прожитую жизнь и наблюдая, как медленно появляются звезды на небосводе. Вот планета погрузилась во мрак, зато надо мной засверкали мириады звезд. Внезапно мой взгляд зацепился за движущуюся звездочку, которая падала на Землю и исчезла. Я еще какое-то время наблюдал за тем местом, как увидел, что та поднялась вверх. Бред какой-то, затряс я головой, это же не магическая вывернутая вселенная. Снова посмотрел туда же и, как будто в доказательство, там снова поднялась звезда. Вот же ж дурак, осенило меня, это же космодром. От осознания того факта, что я на этой планете не один, получил такой заряд адреналина, что стало даже потряхивать. Долго, очень долго не мог уснуть, но усталость сказалась, и я не заметил, как провалился в сон. Какой-то звук разбудил меня среди ночи, а спустя мгновение сообразил, что это очередной обвал, а еще через пару секунд понял, что это крупное животное съезжает вместе с камнями, да еще выдает нечто среднее между рыком, скулежом и клекотом. Предпринять ничего не успел, как это прошмыгнуло мимо меня, скатившись куда-то вниз. Думал, что больше не усну, но сон все равно сморил меня. Проснулся от того, что солнце светило мне в глаза. Даже сквозь прикрытые веки ощущал небольшую резь, а открыв их, минуту привыкал. Перекусив последними 3 плодами, отправился дальше. Периодически останавливаясь, пытался разглядеть ночного визитера, но безрезультатно. Наконец-то, спустился, но и здесь никого не нашел. Да, если бы я с такой высоты свалился, то даже не хочу представлять, что от меня осталось бы. А теперь меня ждет корабль. Я его видел с этого места. Он, скатившись по новообразованному склону, остановился у подножья горы. Теперь я отчетливо видел причину его падения. Дыра, диаметром в 2 метра, красноречиво говорила, что челноку пришлось поучаствовать в космическом сражении. Почему он не сгорел в атмосфере? Наверное, еще действовала какая-то защита, но досталось ему знатно. Внезапно мне почудилось, как огромная пасть откусывает кусок меня. Половину, если быть точным. Не раздумывая ни секунды, я отбросил в сторону рюкзак, который так и держал в руке, сняв со спины. Сам же перекатом ушел в другую, тщательно оберегая лук и меч, но почувствовал, что стрелы, колчан с которыми находился за спиной, не выдержали издевательств. Когда я вскочил на ноги, то не сдержался, ругнувшись матом. Огромный, 3 метра в высоту, зверь щелкнул клювом в том месте, где я только что находился. Да, именно клювом, который свойственен хищным птицам, хотя сам стоял на четырех лапах и крыльев не имел. Открыв пасть, он издал звук, нечто среднее между клёкотом и рыком, и с быстротой молнии метнулся ко мне. Даже под пытками я не смогу объяснить, как я очутился здесь, внутри космического корабля. Вот я стою в 10 метрах от него, вижу раскрытый клюв, в котором замечаю острые зубы, длинный раздвоенный язык, как у змей, затем раз, и я наблюдаю из пробоины за ним. Кстати, хищник находился на том месте, где я стоял до своего побега. Вероятно, это один из случаев так называемого задействования возможностей организма по максимуму. То состояние, к которому надо стремиться, то есть научиться вызывать его по своему желанию, а не так, в экстремальных ситуациях. Кстати, монстр меня увидел и издал новый звук. Я же не поверил своим ушам, так как отчетливо уловил нотки разочарования и раздражения, что добыча ушла. Полминуты он смотрел на меня, затем демонстративно удалился. «Не на того напал», – пробормотал я и направился вглубь корабля. «А то я не знаю, что тот будет дежурить и поджидать меня, когда я выйду хотя бы за своими вещами. А вот почему он не попытался достать меня здесь, не знаю». Пробоина была не сквозная и закончилась в 5 метрах от обшивки. Кстати, края ее и все внутри было оплавлено, поэтому я решил, что удар был нанесен энергетическим оружием. Света вполне хватало, чтобы я различил такой же оплавленный тупик. Пощупал рукой. Поверхность не идеально гладкая, но все выступающие части были сглажены. Надо бы попасть дальше, но сначала найти проход. Начал рукой простукивать, но понял, что это бесполезное занятие, надо чем-то твердым. Рядом ничего не было, а стучать оружием могут только дилетанты. Развернулся, но глаз вычленил что-то. Начал медленно поворачиваться обратно и увидел проблеск света. Щель была небольшая, не более 0,5 сантиметра в ширину и 10 сантиметров в длину. И вот за ней я увидел тусклое свечение. Постучал и обрадовался, что перегородка совсем тонкая. Вполне возможно, что в нормальном корабле ее нет, а это появилось вследствие атаки. Осталось только дождаться ухода монстра, забрать рюкзак и найти нечто вроде лома. Когда я выбрался на улицу, прошло не менее 2 часов. Банально из-за страха перед этим монстром. Я охотник, смею надеяться, что хороший. Поэтому мониторинг окружающей обстановки является неотъемлемой частью меня. В каких-то случаях, как на охоте, я лучше и внимательнее действую. В каких-то, типа прогулки, менее. Но этого хищника я не заметил, не услышал и не почувствовал. Спасло меня только непонятное видение и учеба наставника, который вбивал в меня навыки дикого зверя. Если услышал, увидел, почувствовал или унюхал что-то незнакомое, то первым делом уходи с того места, где находился. Сколько раз он приводил примеры со спящей собакой или кошкой. Резкий незнакомый звук, животное отскакивает и только потом смотрит в сторону опасности. А человек как действует? Он начинает осматриваться, крутить головой в поисках того, что привлекло его внимание. Так вот эту зверюгу я совершенно не почувствовал. Вот и сидел 2 часа, пока не увидел какое-то мелкое, для этих лесов мелкое, животное, спокойно подошедшее к кусту с большими и сочными листьями, принявшись его жевать. Такого издевательства не потерпит ни один хищник, сидящий в засаде. Вышел и я, и что странно, травоядное, кроме как поворота огромных ушей, не обратило на меня никакого внимания. Отнес рюкзак к кораблю, а сам направился на поиски инструмента. Проходя мимо продолжающего обедать зверька, почувствовала плюху. Именно так, словно кто-то слегонца дал подзатыльник. «Ты что, псион?» – уставился на этого зайца. Честно говоря, этого земного пушистика местный житель напоминал лишь ушами. Такие же длинные, только шире. Но зверек не отреагировал ни на меня, ни на мои слова. Дабы не рисковать, решил тоже не обращать на него внимания. Инструмент типа булыжник нашел быстро. А вот с ломом пришлось повозиться, зато нашел и его. Какая-то металлическая часть внешней конструкции корабля лежала на земле, спрятанная в траве. Вот об нее я и споткнулся. Форму этот лом имел 6-гранную и был длиной 1,5 метра. Вернувшись к челноку, принялся за работу. Блин, наконец-то проковырял, облегченно вздохнув, сел на пол. Кто же знал, что эта тонкая с виду перегородка окажется такой твердой. Хорошо еще, что когда расширил дыру, стало поддаваться легче. Достал камень и использовал его энергию до конца, залечивая себе стертые ладони. Сперва перенес в эту часть корабля свой рюкзак, для чего пришлось его освободить от вещей, иначе не пролезал, и только после этого принялся детально осматриваться. Бледный свет излучали тонкие, длиной в 50 сантиметров лампы. Вероятно, какие-то системы продолжают работать. Получается, что не так давно был сбит этот корабль, двинулся дальше в сторону рубки. По крайней мере, из моего совсем небогатого опыта полета на челноках этой вселенной, рубка должна находиться в той стороне. Попались две открытые двери, находящиеся напротив друг друга. Заглянул в них, но там освещение не работало, поэтому заходить не стал. Еще пара десятков шагов и я вошел в округлую комнату. «Это точно рубка», — довольно произнес я, и мой голос показался чуждым этому помещению. «А это, кажется, капитан, мумия какая-то». Я как раз сделал несколько шагов, чтобы увидеть в кресле высушенный труп, и он, в самом деле, был похож на мумию. Почему так? Так я в детстве смотрел какой-то фильм, и там мумии людей были точь-в-точь, как это. Кстати, капитан корабля тоже был человеком. Я имею в виду, что рога, хвосты и прочая чешуя отсутствовала. И в правой руке он сжимал небольшой кейс, где-то 30 на 40 сантиметров и 5 в толщину. Попытался разжать ему руки, но не тут-то было. Дернулся всей силы, получилось, но одновременно с этим раздался звук падения. Глянул под ноги и обнаружил там камень или кристалл. Если не ошибаюсь, то это местная флешка, только объемы там очень большие. Ее в карман, а кейс надо открыть. Ручка есть, замки вроде бы тоже, если эти две выпуклости можно ими назвать, но открываться не хочет. Я и дергал ручку, и нажимал на этих выпуклости, причем, в разных вариантах и комбинациях, но все без толку. Пришлось в качестве открывашки использовать подарок Ниэтаны. В сражении металлов разных вселенных победила магическая. Пусть нож и потерял свою магическую составляющую, позволяющую камни резать, как бумагу, но сталь оказалась великолепной, как и заточка. Хотя надо признать, что победа была неубедительной, поскольку металл у кейса поддавался с большим трудом. Меня охватило такое любопытство, что даже на урчание живота не обратил внимания. Когда же я все-таки поднял крышку, удивленно уставился на то, что находилось внутри. Из 20 небольших отделений заполнены были только 4 небольшими разноцветными круглыми шариками, диаметров в сантиметр, даже немного меньше. Я не знаю, что это, но они мне очень понравились. Вот не могу объяснить, чем и почему, просто вот понравились и все. К тому же они являются чем-то настолько важным и дорогим, что капитан даже во время боя и перед смертью держал кейс с ними при себе. Взял их в руку и покатал по ладони, затем положил в карман комбинезона, а теперь занялся тщательным осмотром помещения. Искин корабля, даже если он живой, меня слушать не будет, поэтому даже не пытался что-либо включить, в отличие от сломать. Хотя все двери и дверцы корабля были открыты. Несколько непонятных приборов я отложил в сторону, а вот фонарику очень обрадовался. В принципе, то, что этот толстый карандаш является фонариком, узнал случайно. Вертел его в руках, пытаясь понять, что это, да так, что повернул половинки в разные стороны. Луч света ударил в стену. Поэкспериментировав с ним немного, добился изменения яркости и ширины луча. После этой находки принялся осматривать другие помещения. И вот в одной из темных комнат обнаружил еду. Как раз такие пакеты, которые ел в прошлое свое посещение. Это оказалась последняя находка. Больше всего я расстроился, что не нашел оружие. Наверняка, оно имеется на корабле и лежит в потайном месте, но чтобы найти, необходимо это место знать. Коридор, через который я попал в рубку, совершенно точно должен продолжаться и по другую сторону дыры от попадания. Но сколько я не искал хоть малейшую щель, ничего не нашел. С той стороны все сплавилось значительно качественнее. И только после всего этого мне пришло в голову, что капитана корабля надо бы вынести на улицу, что я и сделал. Когда лег спать, долго крутил шарики в руках, думая о дальнейших своих действиях. На следующий день решил заняться поиском веток для стрел, а заодно обследовать местность. Место засады вчерашнего хищника я обнаружил, как и то, что он ушел. Больше вокруг корабля следов крупных животных не видел. А вот со снарядами к луку не повезло, нормальные ветки на деревьях или кустах отсутствовали, поэтому пришлось довольствоваться, чем придется. Оставшееся время потратил на строгание и худо-бедную шлифовку стрел и приделывание к ним наконечников и оперения. Вечером, по аналогии со вчерашним, раздумывал о завтрашнем дне, катая в руках шарики. Я, когда мне было 13 лет, увидел в руках одного старика из другой коммуны четки. Ну, и спросил, что это и почему он крутит их в руках. Так вот он сказал, что это действие его успокаивает и создает философский настрой. Вот и мне после вчерашнего необходимо успокоиться. По крайней мере, что вчера, что сегодня это действие меня успокаивало. Не заметил, как уснул. А ночью мне стало плохо и начались галлюцинации. Потяжелела голова, налилась свинцом и начала гудеть, словно улей. Отравился, мелькнула у меня мысль. Еда оказалась порченной. Перед глазами мелькал тот хищник с птичьим клювом, змей, который меня чуть не съел. Еще какие-то никогда не виденные мной животные. Воображение рисовало портреты и фигуры незнакомых мне людей, какие-то здания, превращающиеся в ничто. Сколько длилась моя болезнь, не знаю. Я потерял ориентацию во времени, что никогда со мной ранее не случалось. Когда впервые пришел в себя, создалось впечатление, что меня пропустили через мясорубку. Болело все – мышцы, кости, суставы. Даже просто пошевелиться было очень трудно. И только на третий день я почувствовал, что могу не только шевелиться, но и подняться. Осмотрелся. Фигасе, я в изумлении открыл рот. Вот это я покуролесил. Все вещи были разбросаны по рубке, как будто некий варвар добрался до вещей и все непонятное в раздражении разбрасывал в стороны. Хуже всего то, что не только не помню, чтобы делал нечто подобное, но даже видений, где я с кем дрался или что-то искал, у меня не было. Вероятно, это происходило в моменты полного помутнения рассудка. А еще мне хотелось есть. Голод спазмами в желудке напоминал мне о требовании получения калорий. Терпеть не было сил, поэтому я разогрел готовую пищу и съел 3 штуки. Сразу за один, как говорится, присест. Мне уже было без разницы, порченная еда или нет, зато насытился прекрасно. Еще сутки я провел в ожидании рецидива болезни, но, как ни странно, ничего не произошло. За это время я собрал разбросанные вещи. Все, кроме найденных шариков, хотя рубку обыскал всю. Хотя с учетом того, как я буянил, то вполне мог их забросить куда угодно. Поэтому просто махнул на них рукой. А на следующее утро я отправился в сторону космодрома. Удивительно, но за все время пути мне не встретился ни один хищник. То ли они в подавляющем своем количестве обитали на плато, то ли здесь для них существовала какая-то опасность. Но я за 5 дней не встретил ни одного. Хотя странного местного зайца Псиона я видел 4 раза. Питался в основном едой из корабля и 1 раз нарвал уже знакомых мне плодов. Но, несмотря на кажущуюся безопасность, каждую ночь я сооружал защитную стену вокруг шатра. И утром 6-го дня я вышел к людям. Правда, людей я не увидел, как и сам космодром. Зато мой взгляд упирался в бетонную стену высотой 4 метра. С самого начала я подумал, что попал в средневековье, так как через 200 или 250 метров в стене имели небольшие башенки. И только приглядевшись, понял, что стена сплошная, а не выложена из камня, а верх башен металлический. Для чего служили эти сооружения, не знал, разве что вышки для наблюдений. Решил подойти ближе. Чувство опасности взвыло особо громкой сиреной. Глава 4. 5-я вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, пиратская база Корсар. Что там? Пожилой мужчина повернулся к своему молодому напарнику по сегодняшнему дежурству. Сработала 16-я турель, отозвался тот, вглядываясь в монитор. Убили кого-то. Надо бы пойти и забрать труп. Вдруг он ценный. Выведи запись биометрии, не отвечая на вопрос, приказал мужчина. И впился взглядом в экран. Да, на этой планете от простых датчиков или камер наблюдения было мало толку. Открытая всего 5 лет назад, она представляла лакомый кусок для любого государства, если бы те знали о ее существовании. Открыли ее случайно, как и многие другие. Работорговец удирал от патруля минматарцев и рискнул пройти через зону аномалии. Особенность ее состояла в том, что она полностью гасила след от гиперпрыжка, поэтому определить по его параметрам направление и, особенно, дальность было невозможно. Но это был огромный риск из-за второй ее особенности. Корабль очень редко выходил из гиперпространства в намеченной точке. Считалось огромным везением, если он оказывался в месте, где можно определить свое местоположение. А с учетом того, что аномалия находилась во Фронтире, а убегающие корабли практически всегда прыгали в сторону неизведанного космоса, вероятность оказаться в тех местах была велика. И неважно, что корабль совершал короткий прыжок, оказаться он мог за многие и многие парсеки от места предполагаемого выхода. Узнали об это только потому, что паре капитанов удалось вернуться. Поэтому использовали аномалию лишь те контрабандисты, пираты и работорговцы, для которых это был последний выход. Как правило, весь экипаж таких космических аппаратов был приговорен к каторжным работам до конца жизни. Вот одному работорговцу повезло вынырнуть из прыжка в этой системе. Другим везением был тот факт, что в состав его экипажа входил псион, невысокого уровня, всего адепт, правда, третьей ступени, но при приземлении для пополнения припасов, он обратил внимание на повышенный псионный фон планеты. Именно так, всей планеты, пусть он и был неоднородным. В освоенном космосе имеются подобные ей, но там повышенный фон располагается пятнами, либо какой-то материк обладает такими свойствами. Здесь же вся планета. Для базы выбрали место с самым низким значением пси, чтобы исключить влияние фона на связь. Но даже в этом случае, когда по планете проходили необъяснимые волны псионической энергии, та работала с перебоями или вообще исчезала на некоторое время. А еще здесь водились очень опасные хищники, навыки и умения охоты которых усиливались возможностью псиона. Да, фауна этой планеты благодаря фону или еще чему обладала этими умениями. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Тот же травоядный ухань раздавал такие оплеухи, что даже со специальным имплантатом защиты кружилась голова. Поэтому всю территорию базы обнесли высокой бетонной стеной, где через пару сотен метров соорудили башни, куда поставили автоматические турели. Они реагировали на любое движение. Причем, блок управления пришлось переделывать, совмещая его со специальным прибором аграфов, фиксирующим упорядоченную псионную энергетику. Иными словами, обладающих пси-возможностями живых организмов. Водились здесь и обыкновенные животные, но они не представляли никакой опасности. Поэтому наблюдение из башен велось только пси-сканерами, так как оснащать их другими сканирующими устройствами и видеокамерами будет очень затратно, да и не имеет смысла, так как они часто срабатывают просто так или вообще ничего не замечают. Поначалу поставили их, но ложные тревоги, и как следствие огромные расходы боеприпасов заставили их демонтировать. А еще на базе полностью все коммуникации и связи были проводными, что увеличивало стоимость, зато отсутствовали перебои со связью, что в самом начале случалось часто. «Вот, я же говорю, что его убили», — обрадованно показал на экран молодой. «Сходим после дежурства, и добыча будет наша». На экране как раз сканер аграфского производства зафиксировал пси-активность, которая после срабатывания турели исчезла. «Эх, ты, салага», — пренебрежительно произнес старый работорговец, — «ничему ты не учишься». Тот набычился, но ничего не ответил. «Смотри, какая в самом начале была активность твари», он вернул на несколько секунд назад запись, а теперь покадрово. Вот видишь, сияние его пси начало уменьшаться еще до того, как турель открыл огонь. И что, молодой непонимающий посмотрел на мужчину, а то, дурья твой башка, что это кто-то из очень опасных тварей и почти наверняка он выжил. Может быть, это тот ползающий гад? В глазах молодого полыхнула алчность, но работорговец лишь покачал головой. Дежурных назначали из разных экипажей, и сейчас ему выпало сидеть вместе с пиратом. Он слышал, что в команде корабля «Старый Пью» собрались полные отморозки и дурни, но не ожидал подобного. Хорошо, что у их капитана хватало мозгов не ходить за добычей в леса планеты. Хотя, с другой стороны, освободился бы корабль, мелькнула у него мысль, и он скосил глаза налево. На планете существовало 4 вида животных, которые умели скрывать свое пси, и кордонка или, как назвал его молодой, ползающий гад входит в их число. А глаза загорелись у пирата не просто так. Однажды, когда на флайерах обследовали находящееся недалеко плато, им удалось убить его, точнее найти раненого и убить, а аграфы за него заплатили очень большие деньги. Причем, в отличие от других местных тварей, у которых отбирали только некоторые органы и кровь, этот ушел целиком. «Я схожу после дежурства». На базе существовало правило, если во время дежурства турели охранного периметра убивали кого-то, то кто найдет труп, того и добыча. Операторы, естественно, имели преимущество. «Надо бы послать дрона», не унимался молодой, который закусил у дела и теперь твердо намерен взять эту добычу. «Нету дронов», — жестко ответил мужчина, «Борг взял с собой 3, а 2 должны постоянно висеть над базой и сканировать периметр». Он посмотрел на молодого, увидев в его глазах твердую решимость сходить за возможной добычей. В это время пришел сигнал от отряда Борга, что они выходят за пределы базы. Направив к воротам 2 охранных дроидов, Он переключил свое внимание на данные, поступающие от дронов и сканеров турелей. Без проблем покинув территорию базы, бойцы отправились за добычей. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, пиратская база Корсар. Я рухнул на землю, стараясь упасть за находящийся рядом валун. И только сейчас сообразил, что спрятался от людей, а не хищников. Хотя логичнее предположить опасность от последних. Вот только следующие секунды показали правильность моего интуитивного поступка. Рядом со мной земля начала врываться от попадания зарядов. Чуть приподняв голову, заметил, что это энергетическое оружие. И тут же понял ошибочность этого. Скорее всего, на башне, которая и вела огонь, находится спарка из энергетического и кинематического оружия. Постепенно я сообразил, по какой причине база обнесена таким высоким забором. Вероятно, нападения представителей местной фауны встречаются часто. Когда обстрел прекратился, я приподнял голову, чтобы со стороны башни меня не заметили, и осмотрелся. Наверное, я перешагнул границу и ступил на территорию, где ведется наблюдение. Но почему они начали стрелять без раздумий, даже не попытались поговорить? Надо бы осмотреться, но для начала уйти в лес. Кстати, стала понятна и выжженная земля перед стеной, вот эта полоса, наверняка, и является расстоянием обнаружения. Придется рискнуть и вернуться обратно. Но для начала, на всякий случай, надо минут 30 полежать. Что-то подсказывало мне, что проверки этого места не будет. Проверять турели не стал. Перевернувшись на бок, снял рюкзак и очень медленно, стараясь сливаться с местностью и природой, пополз в сторону спасительного леса. А еще очень надеялся, что интуиция не стала снова дрыхнуть. Фу-ух, я перевел дух, очутившись за деревом. Блин, решил все-таки выяснить, кто здесь находится, потому как у меня возникли подозрения, что это чья-то военная база, лишь бы только не аграфов. Отойдя метров 100 вглубь леса, пообедал, скрыл за собой все следы и вернулся обратно. Двинулся направо на безопасном расстоянии от стены. Спустя 400 метров та повернула. И еще буквально через 150 шагов я увидел ворота. Это совершенно точно были они, вот только размер я бы не сказал, что большой. Я ожидал нечто огромное, чтобы там танк спокойно мог проехать, и еще место оставалось с боков. В столице империи якобы и то больше, да даже в Академии магии шире. Но вот какая странность бросилась в глаза, так это отсутствие дороги за воротами. Даже колея отсутствовала. Не пользуются ими, что для военной базы, как я думаю, странно. К воротам подходить тоже не рискнул. Вдруг здесь тоже турели сначала стреляют, а потом кто-то там будет решать, правильно меня убили или нет. Двинулся дальше. Все-таки пользуются воротами, внимательно осматривая свежий след, пробормотал я. Если судить по примятости, то пройти должны они были чуть ли не перед самым моим носом. Но, исходя из размера обуви, можно утверждать, что отряд шел в броне или, здесь ее называют, тактическом комплексе. Это, если парни не гиганты. В целом, это очень хорошо, что кто-то вышел за пределы огороженной территории, я хоть что-то узнаю о них. Кстати, отряд насчитывал 20 человек, но я все равно отправился следом. Двигался он так, что я мог позволить идти по следам, хотя все равно ступал след в след. В принципе, сейчас для меня главной задачей не попасться на сканеры дроном, в наличии которых у отряда я не сомневался. Так и передвигался я следом. Вскоре группа немного свернула и вновь пошла чуть ли не по прямой линии. Внезапно спереди что-то сверкнуло, и до меня донеслись звуки выстрелов, а я спрятался за дерево. Отошел еще немного в сторону и снял рюкзак. Спрятав его и меч с луком, двинулся туда, где видел сверкание. Удвоил осторожность, а когда увидел копошащиеся фигуры, пополз. Голоса донеслись, когда я их еще не видел. «Держи ее, держи!» «Да разряд дай ей!» Услышал я очень недовольный голос, показавшийся мне странным. Медленно приподняв лист, я наконец-то увидел людей. По крайней мере, один из них точно был человеком, лица остальных скрывали шлемы. Этот тоже был в шлеме, но у него было поднято забрало. «Странно», — подумалось мне, — «у них есть рация, а они разговаривают через микрофоны и динамики». Странность голоса и заключалась в том, что он бы не живой. Другая странность — это разношерстная амуниция. Нет, тактические комплексы были у всех, но разные. Точнее, на 20 воинах я насчитал 9 видов. На армию это совершенно не похоже. Мне пришли на ум банды на земле, которые также одевались кто во что гораст. Даже боевики кланов не всегда носили однотипную одежду. Вопрос, куда я попал и кто эти люди, становится более интересным. «Ну вот», — довольно произнес один из них, — «так-то лучше. Возьмем ее живой, а граф и нам столько за нее заплатит, что каждый купит себе по кораблю. А откуда она здесь взялась? Они же только на плато живут», — спросил еще кто-то. Судя по тому, что все посмотрели на человека с поднятым забралом, вопрос относился к нему. «Нельзя живого зверя нести на базу», — наконец-то ответил он. «Помните, что рассказывали, когда однажды попытались, едва отбились от нашествия, так установили же, что тот сумел как-то передать зов о помощи. Мы же будем ее держать в параличе. Хорошо, грузите и ее, и эту тушу на дроида, а то сейчас еще придет ее мамаша». И тут я увидел, кто это, она или ее. Это совершенно точно змей, с которым я повстречался, когда только попал на эту планету. Точнее, детеныш всего где-то 3 метров в длину. Если у них такие же пропорции между взрослыми особями и детьми, как и земных гадюк, то получается, что эта змейка совсем недавно вылупилась из яйца. В это время один из бойцов что-то делал, находясь за тушей зверя, ранее мной невиденного. Теперь понятно, что это были за следы, распознать которые я не сумел, подумал я, видя, как оттуда вышел дроид на 6 конечностях. Верх его представлял ровную площадку, куда при помощи манипуляторов тот положил тушу. Что удивительно, управлялся дроид вручную все тем же бойцом. Точно связи нет. У мертвого зверя был разорван живот, и когда его поднимали, на землю выпали внутренности. Но, что меня поразило, так это то, что люди собрали их и погрузили на дроида. После этого на него водрузили и змейку. Кстати, все это время я внимательно наблюдал за воздухом, выискивая летающих дронов, но тщетно. Неужели эта зверюга сумела их уничтожить? Одного еще ладно, но я бы взял с собой минимум 2. В это время раздался рев. «Самец!» — выкрикнул мужчина с открытым лицом и опустил забрало. Рассредоточились. Воины быстро разошлись в стороны, оставив его в центре. В это время между деревьев мелькнула огромная туша, и бойцы открыли огонь. А у меня созрел безумный план, как мне пробраться на территорию. Все люди стояли ко мне спиной, поэтому я как можно быстрее пополз к дроиду. Очутившись рядом, приподнялся, чтобы оценить обстановку. В это время мужчина выставил в сторону хищника руку, и тот замотал головой. «Псион!» — мелькнула мысль, и я заскочил на платформу. В следующий миг я забрался внутрь туши. Запах здесь был кошмарный, поэтому мне пришлось очень стараться, чтобы меня не стошнило. А там продолжался бой. «Да сдохнешь ты или нет, в рану стреляет дурень!» «А-а-а! Есть!» И стрельба стихла. Кстати, люди тоже использовали как энергетическое оружие, так и кинетическое. Последнее как раз и громыхало. «Отрезай самцу голову и грузи, да скорее, и это, спрячь кордонга внутрь самки колха». После этих слов я не на шутку испугался. Постаравшись еще больше отрешиться от запаха, закрылся чем-то там, и еще как всегда на охоте или во время опасности старался слиться со своим окружением. В данном случае представлял себя сердцем. Спустя пару минут рядом послышались шаги, затем змейку, которая лежала с краю, впихнули внутрь, что она оказалась совсем рядом со мной. Услышал негромкое «фу-у-у». Тут дроид вздрогнул и, сделав несколько шагов, остановился. А спустя 10 секунд на платформу легла голова убитого животного. И только сейчас я понял, что в порыве совершил глупость. Мои вещи остались спрятанными. Рюкзак, палатка, спальник, еда, даже меч, фиг с ними. Но подарок тебе я здесь не оставлю. А значит, чтобы я там не узнал, не улечу и не уйду, пока не доберусь до своих вещей. Все, на базу. И отряд отправился обратно. Я подполз ближе к свежему воздуху и лег там, старался лежать тише воды, ниже травы. Посмотрел на своего попутчика или попутчицу, голова которой лежала совсем рядом. Вспомнил взгляд взрослого змея и то, как он посмотрел мне на голову после мысли о короне. Приподнял голову детеныша и положил себе на ноги, провел рукой по ней. Сухая и теплая кожа. Я бы помог этому хатетыре, если бы знал как, или был бы накопитель с магической энергией. И тут меня осенило. Я ведь залечивал раны, передавая просто эту самую энергию целительской направленности. Возможно, этот вариант работает и с пси, и я приступил к делу. Понятное дело, что я не чувствовал этот вид энергии, поэтому решил использовать образы. Если они работают в простом рукопашном бою, то и здесь вполне могут сработать. Кстати, держали змея не в параличе, а в беспамятстве, так как я сумел немного передвинуть ее голову поближе к себе. Вот я всю дорогу и гладил, представляя, как потоки энергии идут от меня к ней. К базе прибыли уже в сумерках. Люди забегали, наверняка переговариваясь посредством связи. Послышался гул, который я связал с открытием ворот. «Вижу, Борг, добыча у тебя знатная сегодня», — услышал я живой голос. Что-то завышенный пси-фон у нее. Я достал нож, согнул колени, готовый в любой момент действовать. По пути сюда у меня было время немного подумать о происходящем, и я для себя вынес вердикт, что это, скорее всего, разбойники-бандиты-воры, только космические. Просто мне казалось, что государство или богатые кланы будут действовать совсем по-другому. Ты что, слепой? У меня целая туша самки колха и голова самца, убиты совсем недавно, вот и подумай, какой должен быть фон. И если будешь меня здесь держать, то я выставлю тебе счет за потерю денег из-за снижения качества добычи. А куда делись дроны? Да там аномалия, связи не было, увести не успела и это уничтожило, раздраженно произнес Борг. Я доложу боссу. Правила в этом случае знаешь, к десятой части добычи добавляется двойная цена стоимости дронов. Этот разговор окончательно убедил меня в том, что база никакого это не государство и не клана. С другой стороны, если это пираты, контрабандисты и прочие мошенники с работорговцами, то жесткого контроля у них просто не может быть. Значит, мне легче будет скрываться. Возможно, даже удастся попасть на корабль или, если уж очень повезет, то наняться в экипаж, но только не к работорговцу или пирату. А вот контрабандист вполне подойдет. Нас, ходящих, тоже с какой-то стороны можно назвать контрабандистами. Мы двинулись дальше, а я превратился в слух. Змею сейчас быстро на корабль, а остальное везем в ангар для разделки. Услышав этот негромкий монолог, я едва успел спрятаться. Моя попутчица так и не очнулась, но мне сейчас было не до нее. Самому бы спастись, но люди проделывали свое дело в такой спешке, что пресмыкающаяся исчезла очень быстро. Теперь пора и мне делать ноги. Подполз к краю платформы и осторожно выглянул. Никого. Высунул голову. Мне очень повезло, так как с этой стороны отсутствовали воины. Да это не как мой старый должник Толстый Бик, раздался голос позади дроида. У тебя 2 дня осталось, чтобы вернуть долг. Эй, 3. День игры не считается. В это время мне еще раз несказанно повезло. Дроид проходил под деревом, ветки которого опускались даже ниже туши убитого животного. И одна из них была толстая. Не раздумывая, я вылез, вцепился руками за ветку, закинул на нее ногу и, не успел дроид уйти дальше, сидел среди ветвей. Облегченно выдохнул, когда никто не поднял крик. Когда люди разошлись, осмотрелся. Прямо передо мной оказались достаточно большие постройки и, судя по тому, что туда направились люди с добычей, это ангары. Там было довольно светло, но освещенность не шла ни в какое сравнение со строениями, находящимися справа от меня. Наверняка жилой городок. Идти туда мне рано, поскольку я весь был в крови. Блин, меня же по ней могут отследить, подумалось мне. Надо бы снять комбинезон. Снимать с себя комбинезон, сидя на дереве, затея, прямо сказать, очень плохая, но для меня важная. Не знаю, как здесь обстоят дела, но вдруг имеется служба типа милиции, которая заинтересуется кровавыми следами. А в этом месте проходил дроид с добычей, поэтому меня не заметит. Кстати, крови было не так и много, вероятно, еще до моего прихода они ее либо слили на землю, либо набрали в емкости, если она тоже представляет ценность. В общем, раздеться мне удалось. Спрыгнул с ветки и направился в обратную от построек сторону, где заметил нечто интересное, а именно отражение звезд. Вот и шел в надежде, что это водоем. Да воды, а это оказалось именно озеро. Добрался в одиночестве, не встретив вообще никого. Стирал свой комбинезон очень тщательно и долго. Перестраховывался от того, что почти ничего не видел. Хорошо, что хоть звезд ярких на небе было много. Спать решил здесь, у озера, найдя хоть немного безопасное место. Повезло только на другой стороне, где были заросли какого-то растения с широкими листьями. Вот там я и уснул. Спал беспокойно и чутко, несколько раз просыпался, когда слышались подозрительные звуки. А с первыми лучами солнца проснулся и поднялся на ноги, чтобы размять мышцы. Озеро оказалось небольшим и не пользовалось спросом. По крайней мере, за 2 часа наблюдения никто не спешил не только купаться, но и подходить к нему, хотя мимо проходило много людей. В основном это и были люди, но полукровок замечал тоже, точнее, 3 метисов-фотографов и 1 отсполота. С облегчением заметил, что в экипажах присутствуют и совсем молодые парни, иначе даже не знаю, как бы действовал. Плохо то, что эта мысль посетила меня только тогда, когда увидел своего ровесника. Я продолжал наблюдение, чтобы более полно иметь представление о происходящем на этой базе. Выходить из своего укрытия решил только ночью и тогда же хотел подслушать или послушать разговоры. Наверняка же в жилом районе имеются бары, рестораны и прочие увеселительные заведения. И тут мне на глаза попались новые действующие лица. Поначалу я подумал, что это агровка, но сопоставив черты лица этой женщины с Силиен, понял, что полукровка. Но первого родства, то есть отец или мать ее была чистокровной агровкой. Хотя, скорее всего, отец. И что удивительно, рядом с ней шли не три мордоворота, увешанные различным оружием, а парни моего возраста. И вся четверка пошла вдоль озера в мою сторону. Но, не доходя 5 метров, остановились. Женщина сняла с себя всю одежду и пошла купаться. Я бы полюбовался ее фигурой, но, если сейчас сюда набегут мужики, то даже не знаю. Посмотрел на парней и скривился. Мне вспомнился я сам, когда впервые увидел агровку. Неужели и у меня тогда была такая дебильная рожа, подумал я. Плавала она всего 10 минут, но никто другой не появился. Видать, это не первая ее подобная выходка, и все привыкли. Когда женщина стала выходить, парни достали из сумки полотенце и принялись ее вытирать. Блин, неужели внешность этих длинноухих так действует на всех людей, на молодых парней и девчонок? Я же, если бы тогда не увидел презрение, то также бегал бы за агровкой. Хотел помотать головой, но сдержался, чтобы не выдать себя. Быстрее меня вытирайте, у меня встреча назначена. И голос очень похожий на голоса одних и других ушастых. Госпожа Киана, мы быстро. Может быть, вы еще хотите что-нибудь? Спросил третий парень, опуская перед ней на колени. Маскировка включена? Да, госпожа. Он показал на небольшой прибор, стоящий у самого берега. А я-то думал, что это такое и почему женщина плавает вдоль берега пару метров в одну сторону и столько же в другую. Тогда она схватила молодого человека за голову и прижала к себе. О том, что последовало за этим, я знал из рассказов Литанны о нравах темных эльфиек. Там такое происходит довольно часто. Вот кого я не мог понять, так это парней. Хорошо, что все действо закончилось очень быстро, но сладострастные стоны и даже выкрики женщины на меня все-таки повлияли. А она, наверное, действительно спешила навстречу. Ополоснулась в озере, и на этот раз ее вытерли очень быстро. «Ты и ты возвращайтесь на корабль», — приказала она двоим парням, — «а ты со мной». Она быстро зашагала в сторону зданий, провожаемая взглядами парней. «Везет же этому Дейну», — огорченно и с огромным восхищением в голосе произнес один из них. «Госпожа всегда новеньких с собой берет, пока не насытится ими». А вот в голосе второго отсутствовало и одно, и второе, зато было нечто, что я понять так и не смог. «Ну, да ладно, меня порадовало другое. Теперь, если меня кто-то остановит и спросит, кто я откуда, то могу представляться экипажем этой Кианы. Судя по всему, она частенько меняет своих любовников, и все они молодые. Я до вечера так и просидел здесь, питаясь только водой из фляги. Хорошо, что ее додумался взять с собой. Что еще узнал? А то, что территория базы большая, стену я не видел, и это с учетом того, что деревьев на ее территории росло не так и много. Еще я порадовался, что людей на этой базе тоже много. С наступлением сумерек я вышел из своего укрытия и направился в сторону жилого массива. Идти старался легкой и уверенной походкой, по сторонам головой не мотал, но старался все запоминать, как учил дядя Миша. Мне вот, например, стало очень интересно, почему он давал эти премудрости. Рукопашный бой, да, я сам просил, да и нужен он был. Стрельба так вообще мне очень нравилась, но он же давал мне навыки, которые присущи диверсантам или разведчикам, и они всплывают у меня в голове по мере надобности, вот как сейчас. Он называл это уверенностью человека в соответствующей среде. С его слов, такой человек совершенно не выделяется из толпы и не запоминается. Кстати, и в этих ситуациях образы играли большую роль. Сейчас я как раз искал место, где бы можно перекусить. Был только в одном большом городе этой вселенной, и то, что я видел, мало походило на виденное ранее. Если в планировке поселка и строительстве еще соблюдались хоть какие-то правила, то уборкой занимались редко. Хотя, надо сказать, что озеро или пруд поддерживался в отличном состоянии. Наверное, оттуда бралась вода для питья. А вот и первое увеселительное заведение, где на входе светится голая, кто бы мог подумать, агровка. Проходим мимо. Крики и шум я услышал еще метров за 30. Это точно бар или местный ресторан. Чтобы оценить обстановку, я придал себе вид спешащего человека, который кого-то ищет. Войдя внутрь, начал осматриваться как бы в поисках кого-нибудь. Сам же нашел администратора или управляющего и понял, что просить бесполезно. Что-то было в его взгляде, что утвердило меня в этом. Ха, гляньте, никак еще один новенький любовничек Кианы, раздался рядом со мной голос. Ушла твоя хозяйка, не захотела с нами праздновать удачу. Голос показался знакомым, а когда я повернулся, то вспомнил, что слышал его по пути на базу. Именно он отдавал приказания. Картана, может, покажешь этому молокососу, что должен делать настоящий мужик? Тогда уж не молокососу, а что он хотел сказать, я не понял, так как сидевшая рядом девушка шлепнула его по губам. Затем оценивающе осмотрела меня с ног до головы. Любимчик, она кивнула сама себе. Ну, любимчику этой стервы я покажу и подскажу, что он должен с ней сделать. Лучше бы накормили любимчика, а то госпожа заставляет нас сидеть на диете. Ей нравятся худенькие. Я постарался передать им восхищение полуагровкой и сожаление, что заставляет нас голодать, а еще голодным взглядом посмотрел на еду, и едва не оглох от дружного ха-ха-ха. Когда спустя секунд 10, компания успокоилась, один из мужчин произнес: «Я всегда знал, у Кианы с головой не все в порядке». И снова хохот, во время которого девушка встала, взяла меня за руку и посадила рядом с собой. Чуть повернувшись и прижавшись ко мне приличной грудью, придвинула тарелку, на которой лежал большой пирог. Лишь краткий миг я раздумывал, руками съесть или с помощью ножа и вилки, остановившись на втором. Ел я быстро, периодически бросая взгляд на дверь, не появится ли там моя госпожа. Ты смотри, и вправду держит свои игрушки на голодном пайке. А ты, Борг, еще хотел к ней подкатить, осуждающе произнесла девушка, опуская свою руку мне между ног. Картана, да ты и вправду запала на этого малолетку. Но сейчас ты с нами. Если сможешь, приходи сюда через 2 часа, обдала она мою щеку горячим дыханием. Спасибо вам, я кивнул головой. Я побежал, не хочу расстраивать госпожу. Кто-то засмеялся, кто-то заржал, кто-то сплюнул от таких моих слов. Я же выскочил на улицу. В общем, понял, что очень сглупил, поддавшись порыву спрятаться внутри убитого животного. Вряд ли у меня получится договориться с ними, скорее, они решат, что я чей-то шпион и захотят узнать, кто я и откуда. Вряд ли у них тут приняты пытки, скорее всего существует какая-нибудь сыворотка правды или считыватель мыслей. А, узнав, кто я, так вообще могут решить все, что угодно. Сейчас я твердо был намерен покинуть эту базу и дожидаться проявления земли, а там снова буду ждать нового перехода. Надо бы найти ворота и попытаться ускользнуть, когда новая группа пойдет за добычей в лес. Мне ведь главное добежать до леса, используя возможность ускорения, а там меня никто не найдет. Начать свои исследования решил с ворот. Там озеро, там я сбежал, нашел взглядом это место, представил путь от ворот со всеми поворотами. Где-то там выход из базы. Посмотрел, куда мне надо идти, и двинулся туда походкой целеустремленного человека. По пути задумался, что здесь, наверняка, живет достаточно много местных, так сказать, жителей. Хотя не думаю, что их настолько много, что я смогу между ними затеряться. Хотя, если найти источник пищи, то, вероятнее всего, сумею прожить. Как бы там ни было, но на территории базы намного безопаснее, чем в лесу. Сделав шаг, резко остановился от ударившим по ушам криком. Еще буквально в метре позади была тишина, потом шаг, и я словно попал в другое место. А еще передо мной шла драка. Знакомая полуагровка, та самая стерва Киана, вместе с мужчиной отбивались от пятерки своих недругов. Точнее, они пытались отбиваться, так как я заметил, что делают это с огромным трудом. Еще отметил, не падавшие, не защищавшиеся не пользовались ручным оружием, орудуя только ножами. И только хотел скрыться, как услышал приказ: «Жук, разберись». Кто-то отделился от сражающейся компании и побежал ко мне. Я же с огромным удивлением узнал того самого парня, интонации которого в отношении этой женщины не сумел разобрать. Тем не менее, это не помешало мне выхватить нож и перейти в режим убийцы. Парень попытался решить все сходу одним ударом ножа. Боковой удар снизу вверх я встретил сверху своей ладонью, положив ее на запястье парня, и отвел немного в сторону. На ладони покоился огромный валун. В следующее мгновение камень свалился моему противнику на руку. Моя же вторая рука пошла в незащищенное горло и линия атаки в самый последний момент сместилась. Парень оказался невероятно быстр, во всяком случае быстрее меня. Теперь атаковал только он. Его оружие и кулак мелькали то у моего лица, то сердца, то пытались зацепить руку. Но я же вода, а разве можно победить воду ножом или рукой? Плавно перетек вправо, пропуская нож рядом с собой. Подправил его руку, и она прошла рядом с моим лицом. Волна по телу, и моя ладонь превращается в цунами, обрушиваясь моему противнику на грудь. Он успел среагировать, но недостаточно быстро. Отлетая назад, сумел извернуться и приземлиться на ноги. «Спалот!» — выкрикнул он, снова бросаясь на меня. К нему присоединился еще один, и мне стало тяжелее. Но я, вероятно, все-таки нанес какое-то повреждение парню, так как он стал двигаться значительно медленнее. Подловив его, я мягко принял его удар своей рукой, продолжив его движение и не давая вернуться обратно. Удар моего ножа перерезает его позвоночник, и тут же плавно поворачиваюсь, пропуская атаку второго врага. Немного не успел, и я почувствовал, как его оружие разрезало не только комбинезон, но и спину. Но сила удара была такова, что его по инерции потянуло вперед. Вернуться или уйти еще дальше не дала моя рука, тяжелые капли ртути обрушившись ему на затылок. Спрятав свое оружие, я бурным, но все тем же ртутным потоком, понесся к остальным. Женщина лежала на земле в луже крови, а вот ее защитник еще стоял на ногах, возвышаясь над ней и защищая ее. Теперь уже все трое бросились на меня, но удивил меня телохранитель женщины. Он метнулся к самому опасному, на мой взгляд, противнику и железной хваткой обнял его. Двое оставшихся явно уступали в мастерстве даже парню, тем более что один был ранен. Увернувшись от его атаки, я опустился на колени, делая обороты, пропуская оружие второго противника над собой. Мой кулак ударил его вниз живота. Следующая атака раненого мужчины, наверное, была актом отчаяния или, вполне возможно, он думал, что успеет завершить ее. Вытянутую вперед в длинном выпаде руку я легко перехватил за кисть. Шаг вперед с одновременным выворачиванием кисти внутрь естественным образом закончился его ножом в его горле. Вышел из состояния убийцы. Развернулся, чтобы встретить нового противника, и тут же бросился к нему. Он как раз сумел убить телохранителя и собирался освободиться от его хватки. Но мой нож прервал его потуги. С охранником все ясно, мертв, а вот женщина дышала. Когда я склонился над ней, услышал ее шепот. «Скорее отнеси меня на мой корабль», она закашлялась. «Там есть медкапсула». Я взял ее на руки и направился в сторону посадочной площадки. По пути подумал, что возможно удастся с ней как-то договориться и стать членом экипажа. Но решил отказаться и просто помочь ей. Все же она не чистокровная агровка, а то бы ничего не стал делать. Посадочная площадка находилась тоже внутри огороженной стеной территории. Освещалась, кстати, силами самих челноков. «Какой корабль? Где стоит?» «Мечта Кити», — ответила она, «пятая площадка», и отключилась. Хорошо, что имелась нумерация на чем-то напоминающем бетон. Корабль этой Кианы находился недалеко и по размеру был одним из самых больших. Скорее всего, это посадочный челнок, вряд ли на нем она бороздит просторы Вселенной, но размер внушал. Когда подошли, она пришла в себя, опустилась об парели и я попал внутрь. Прямо и вторая дверь справа. Нужная дверь открылась автоматически, а когда вошел, то справа в проеме увидел капсулу. Просто ничем другим эта штука не может быть. Слушай, что ты должен сделать? Управлять капсулой оказалось проще простого. Сенсорная панель, прямо как из моего детства до вспышки, находилась с одного края этого саркофага. Женщина успела рассказать мне что да как, и отключилась. Я раздел ее и положил внутрь капсулы. Выбрав на сенсорной панели пункт диагностика и восстановления, нажал изображение банальной кнопки «Пуск». Хотел походить по кораблю, а потом сбежать, но дверь каюты меня не выпустила, поэтому уселся на пол и только сейчас вспомнил о своем ранении. Но странное дело, я сейчас вообще не чувствовал, что у меня на спине порез. Подумал, что надо было все-таки не вмешиваться и оставить ее там. Прошло не менее 3 часов, пока крышка медкапсулы поднялась. Женщина вышла целехонькой, а я подумал, что надо бы в коммуну как-нибудь притащить такой аппарат. Она стала вертеться, рассматривая себя с разных сторон. Хуже всего, что делала это прямо передо мной, дразнила, наверное. Хотя надо признать, что фигура у нее была отличная. Тут она наклонилась, ощупывая свои лодыжки, направив в мою сторону свою пятую точку. Я же совершенно не отреагировал, помня ее пристрастие в любовных играх. Вот она резко поднялась, повернувшись ко мне. «Спасибо тебе», — улыбнулась точь в точь, как Агровка, что не придало ей симпатии в моих глазах. «Можешь смыть с себя кровь и грязь». Она показала в сторону открывшейся двери, которую я только сейчас увидел. «Да это точно не помешает». Я вошел в помещение, оказавшееся душем, хотя ожидал небольшой бассейн. Скинул с себя одежду и встал под теплые струи. Внезапно закружилась голова, помутилось сознание, и последней мыслью перед потерей сознания было: «Опять она дрыхнет». Глава 5. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, пиратская база Корсар, челнок Мечта Кити. «И почему они приняли его за Спалота?» — вслух произнесла женщина, положив молодого человека на кровать. «Или там был кто-то еще?» Она попыталась заново припомнить последнюю схватку, затем ее мысли переместились еще дальше, и Киана вспомнила, с чего все началось. Родилась она на космической станции в системе Басковар, которая находится в освоенном Фронтире. Так называли сектора, не принадлежащих ни одному государству, у которых были законы и хоть какой-то порядок, а также явное отсутствие пиратов и работорговцев. Поэтому контрабандисты и их семьи составляли большинство населения. Но это только официально отсутствовали и первые, и вторые, а на самом деле многие из третьих промышляли и разбоем, и торговлей людьми. Ее же мама не занималась незаконной деятельностью, а работала помощницей члена Совета планеты. Жили они очень хорошо по меркам подобных миров. А вот отца она не знала никогда, и мать тоже никогда о нем не говорила. До 12-летнего возраста Киана росла обыкновенной человеческой девочкой. Но когда начала взрослеть, у нее внезапно начали проявляться черты расы аграфов. Причем, настолько сильно, что это стало для нее проблемой. Мальчишки начали бегать за ней, не давали прохода, девчонки, и подружки в том числе, возненавидели. А однажды, когда ей было 15 лет, ее поймали, привязали к столу, и увечья она тогда избежала чудом. Да, поймали ее девчонки старше на 3-4 года. Они, дескать, по ее вине потеряли своих ухажеров, которые сейчас бегают за полукровкой. Спас ее тогда один из этих ухажеров, тайно следивший за ней. Более того, он еще и подглядывать умудрялся, как признался он чуть позже. Тогда же он признавался ей в любви, обожании и том, что исполнит любую ее просьбу. «Целуй», — приказала она, протягивая руку. Он припал губами и нежно поцеловал. Именно в тот момент она осознала, что может управлять людьми с помощью своей красоты, по крайней мере мужской частью, но, к ее огромному сожалению, не всеми. И что больше всего ее бесило, так это то, что она не могла понять, по какому принципу происходит воздействие. А однажды, когда ей было 17 лет, ее мать исчезла. Такое происходило нередко на их более-менее спокойной планете, просто сама Киана не задумывалась, что это может произойти с ней или мамой. На следующий день ее продали одному контрабандисту. Хуже всего было то, что ни тот, кто ее связал и продал, ни сам капитан корабля не поддавались ее чарам. И начались долгие 20 лет работы в качестве помощницы, любовницы и девочки для соблазнения партнеров и клиентов. Сам капитан, хоть и не выполнял ее желания, был вполне нормальным, но о некоторых его партнерах женщина до сих пор вспоминает с отвращением. Именно это она и не могла простить капитану, да и не простила, хотя и ждать подходящего момента пришлось целых 2 десятилетия. К тому времени почти вся команда абордажников тайно, естественно, принадлежала ей. Но помощником капитана был Псион, с которым ей связываться не хотелось. Слабый в боевых умениях, но умеющий неплохо контролировать сознание. Почему человек с подобным двойным умением занимался незаконной деятельностью, женщина выяснить не смогла. Ведь даже для таких людей спецслужбы государств или кланов находили применение. Нет, читать мысли он не умел, но заставить выполнить тот или иной приказ для него не было большой проблемой.